Глава 19. Полковники ушли, убежденные, что все сложится именно так, как задумал их удачливый гетман. Но, оставшись наедине с собой, Хмельницкий вновь вернулся к карте и, взглянув на расположение польского лагеря, саркастически рассмеялся. «Никакие откровения наших ангелов смерти не заставят поляков оставить эту крепость», — сказал он себе, — «никакие». У них еще есть продовольствие, есть вода и порох. Кроме того, существует несколько участков, вполне пригодных для прорыва нашего окружения, причем они очевидны. Поляки, конечно же, останутся и дадут нам бой. Оказавшись на месте Потоцкого, ты избрал бы только такой исход противостояния. Так почему же ты считаешь, что Потоцкий должен мыслить иначе? Потому что Потоцкий, тут же возразил себе командующий, будет напуган сообщениями ангелов смерти. Его поразят численностью татар, сражаться с которыми поляки просто психологически не готовы, а также численностью казачьих войск. К тому же в польском лагере все еще царит смятение после гибели корпуса Стефана Потоцкого под Желтыми водами, причем зарождается это смятение в умах и сердцах самого главнокомандующего и его ближайшего окружения. А когда высшее командование армии не верит ни в свои силы, ни в свою военную удачу, это уже опасно. Словом, если коронный гетман в самом деле все еще не опомнился после разгрома войск своего сына, он уже сейчас ищет способы избежать битвы. Значит, как только увидит, что путь к отступлению пока что открыт, но именно потому, что он помнит о разгроме корпуса Стефана, он и побоится выйти из лагеря. Ведь сына казаки твои разгромили тем же способом, выманив его за валы. Так станет ли отец повторять трагическую ошибку своего неопытного потомка? Лагерь-то вон в каком прекрасном, удивительном месте разбили. В здешних краях другого такого не сыщешь. Так уж повелось, что самым упрямым и самым неподатливым оппонентом Хмельницкого всегда являлся он сам. Казалось, гетман способен был убедить кого угодно. У него хватало терпения убеждать часами, вот только спорить с собой он так и не научился. Вечно не хватало ни терпения, ни аргументов. Так произошло и на сей раз. Отчаявшись прийти к какому-то окончательному выводу, гетман схватил коня и помчался в полк Кривоноса, который располагался чуть поодаль от основного лагеря. Ему вдруг лично захотелось убедиться, что его казаки умеют и готовы устраивать завалы, ямы, ловушки и засады. Он требовал показывать пилы и топоры, и даже лично проверял, остры ли некоторые из них, уточнял, хватает ли бойцам, которым завтра же предстоит развернуть все эти работы, лопат, а в конце концов потребовал, чтобы Кривонос отобрал сотню казаков, умеющих подсекать деревья так, чтобы падали они только тогда, когда нужно и куда нужно, были привычны к земляным работам и умели устраивать завалы. А поскольку гетман был пронизан ожиданием, день этот чудился ему нескончаемым. Солнце застыло чуть выше линии заката и словно бы вмерзло в небесную синь. Казалось, никакая сила, ни земная, ни божья, не способна теперь сдвинуть его с места. Вывело же командующего из этого состояния нервной издерганности только то, что, вернувшись в свою полевую ставку, он застал там спокойного, уверенного в себе и в своих ангелах смерти полковника Урбача. «Ну и что там у нас?» — обрадовался его появлению. «Ангелы твои не подведут?» «Группу подготовил. До утра решили не ждать. Выступят сейчас, под вечер. Вроде бы пойдут в разведку, но так, чтобы деликатно подставиться одному из польских разъездов». «То есть не позволишь ты Галагану помолиться в ночь перед гибелью?» Зато у поляков эта ночь окажется очень подходящей для молитв. Кроме того, есть уже вести от Зарудного. Так значит, фамилия казака, который уже находится в польском стане Зарудный? Стараюсь как можно реже называть его имя. Пока что знаете его только вы. Когда ж ты успел заслать его к полякам? Поверит ли Потоцкий тем, кого мы сейчас им подошлем, еще неизвестно. А Зарудный давно служит у гетмана. В свое время он был реестровиком, затем надворным казаком, служившим в охране одной из усадеб Потоцкого. Возможно, он единственный из нашего племени, кому польский командующий еще способен поверить. А главное, он из этих мест и вполне может служить проводником. Направляясь сюда, Потоцкий ведь не проходил урочище, и среди поляков вряд ли найдутся люди, знающие эту дубраву. И Зарудный согласен помочь нам. Как только выяснится, какой именно путь изберут Потоцкий и Калиновский, он сразу же сообщит нам об этом. Вполне возможно, что к утру мы уже будем знать маршрут и сможем послать корпус Кривоноса в засаду. «Слишком гладко у тебя все выходит», — проворчал Хмельницкий, вновь и вновь обращая взор к расстеленной на столе карте. «Точно такие же слова я только что слышал от одного полковника. Правда, тогда речь шла о ваших собственных военных планах, господин командующий». «Изыди, сатана!» — едва удержался от улыбки Хмельницкий. Нервы у него сейчас были на пределе. Иногда ему хотелось упасть на колени и молить Господа, чтобы вновь послал ему удачу, вновь одарил победой, да такой, чтобы не только Украина, но и вся Польша содрогнулась. «Изыду, но ненадолго. Через полчаса появлюсь вместе с Галаганом». «С ним, да, можешь появляться. Дай хоть в глаза ему посмотрю в последний раз. Я ведь его еще под Хотином знал. Помню, отец с ним дружбу водил. Все в свою сотню переманивал его, да жаль, так и не переманил». «Ты не должен говорить с ним, как с обреченным», — предупредил себя Хмельницкий, наблюдая, как Урбач и Галаган приближаются к его шатру. «Ты посылаешь в бой тысячи людей, и все они в той или иной мере обречены, причем обречены изначально. Тогда в чем дело? Почему этот воин должен стать исключением? Ты не о гибели его должен думать, а только о том, что именно он способен сделать для войска, какую пользу принести ему». Гетман вышел им навстречу, усадил Галагана на пень напротив себя и несколько минут наблюдал захватывающую своей суетностью жизнь муравейника. «Ты сам избрал этот путь, казак, а значит, сам определил свою судьбу». В самый неожиданный момент произнес он, все еще не отводя взгляда от муравейного Вавилона. «Разве я возражаю? Конечно, сам султан-паша Заморский». Хмельницкий терпеливо подождал, пока ангел смерти закурит свою трубку, возможно, последнюю. «Я помню тебя еще по битве под Хотином. И я тебя, гетман. Еще тогда отцу твоему говорил, это даже не кошевой атаман у тебя вырос, а настоящий гетман. Не верил царству ему. Мне бы говорил как-нибудь уберечь его хотя бы во время нынешней битвы». Они прокашлялись и помолчали. «Если поляки останутся в лагере и замкнутся в нем, мы положим тысячи казаков, прежде чем сумеем выковырять их оттуда. Ядра их собственными телами останавливать придется. Да и подкрепление к полякам подойти может», — поддержал ход его мысли смертник. «Потому и попробую взять их на старый гетманский блуд. Ну, если не получится, ты уж прости старому казаку. И помолись. Всем войском помолимся. Даже если не получится. Смотри, чтобы в плен они тебя взяли, как полагается. Им уже несколько дней не удается захватить ни одного языка. Мечутся вокруг своего лагеря. Пластунов к нашему подсылают, но мы их тут же отстреливаем или прогоняем. Говори, что в Корсунском полку служишь, то есть в гетманской гвардии, тогда, может, больше веры тебе будет». «Сказать скажу, султан-паша Заморский. Отчего же не сказать?» Вновь помолчали. «Выпьешь на дорогу?» «Грех не причаститься, причем из рук самого гетмана». Хмельницкий вошел в шатер, взял графинчик и чашечки, сам налил Галагану и себе. «Славы тебе, казак! Не только ныне сущий, но и вечной славы. А тебе на добром слове спасибо. Ты уж так на поляков налегай, чтоб ни один из них из гороховой дубравы живым не выбрался, чтоб не только тела, но и души их там гибли». Покряхтели, выпили, вздохнули. «Что еще я могу сделать для тебя?» — спросил гетман. «Не жалеть меня. Век свой казачий я знаю. Я ведь только потому и пришел в твое войско, чтобы не в зимнике холодном умирать, а во славу казачьего братства. Всем остальным старым казакам то же самое завещаю. Таких, как ты, на сече не жалеют, такими гордятся. А сам видишь, что в моем войске традиции запорожские сечевые чтут, как церковные каноны. Вновь выпили, прощально поцеловались. Перекрести меня своей гетманской рукой, чтоб запомнилось, что сам гетман благословлял. Хмельницкий трижды перекрестил казака и вновь поцеловал. На глазах Галагана появились слезы. Мне, дураку старому, стыдно признаваться. Но не поверишь, давно чудилось, что умирать буду благословленным самим гетманом, осененным его крестом. И ведь знал же, что гетмана в Украине пока еще нет, а все равно чудилось. Хмельницкий перекрестил его еще раз. «Дай это Бог, чтобы и меня в мой смертный час точно так же осенил своим гетманским перстом тот, кто булаву мою примет. Только он уже должен быть гетманом всей нашей соборной Украины». «Тебе, гетман, иное посчастливится», — возразил Галаган. «Осенять и прощать тебя будет весь народ, как гетмана великой Украины». Повернулся и спокойно пошел туда, где чуть в сторонке у шатра ординарцев и телохранителей поджидал его урбач. «Мы будем молиться за тебя, казак», — негромко проговорил ему вслед Хмельницкий. «Святая та смерть, которая способствует победе целого войска».